26. 6 мая 1995 года. Побережье Орегона. Чертово приглашение не давало мне покоя. Готово поклясться, оно живое. Несколько дней я игнорировала его призывы, но нынешним чудесным весенним утром обнаружила себя стоящей перед кухонной стойкой, где лежит это проклятое письмо. Прелестно. Не помню, как здесь оказалось, но все же я тут. Чья-то женская рука тянется к конверту. Нет, не моя. Не может быть, чтобы эта дрожащая морщинистая лапа с уродливыми суставами и набухшими венами была моей рукой. Она берет конверт, это другая женщина. Руки трясутся даже сильнее, чем обычно. Приглашаем вас на встречу Ассоциации спасения и эвакуации пилотов, которая состоится в Париже 7 мая 1995 года в честь 50-й годовщины окончания войны. Впервые вместе соберутся родственники и друзья отважных проводников, дабы почтить отважную героиню Соловей, известную также как Жюльет Жерве. Встреча состоится в Большом зале отеля Иль-де-Франс в Париже в 19:00. Зазвонил телефон. Приглашение, выскользнув из пальцев, упало на стол. «Алло?» На том конце французская речь, или мне померещилось? «Это по поводу продажи?» Растерянно переспросила я. «Нет-нет, это по поводу нашего приглашения». Я чуть не выронила трубку. «Вас очень трудно было разыскать, мадам. Я звоню по поводу завтрашней встречи проводников. Мы собираемся, чтобы поздравить тех, кто создавал и поддерживал маршрут спасения. Вы получили приглашение?» «Да», — ответила я, стиснув телефонную трубку. «Первое письмо, которое мы вам отправляли, вернулось, к сожалению. Простите, что приглашение пришло так поздно, но вы приедете?» «Думаю, люди хотят видеть не меня, а Жюльет, а ее уже давно нет на свете». «О, как вы ошибаетесь, мадам! Встреча с вами очень много значит для нас». Я бросила трубку так резко, словно таракана раздавила. Но мысль о возвращении домой, уже проникла в сознание. Я больше ни о чем другом не могла думать. Долгие годы я отгоняла от себя воспоминания, спрятала их на пыльном чердаке подальше от любопытных глаз. Я убедила мужа, детей, саму себя, что во Франции для меня ничего не осталось. Думала, что в Америке смогу начать новую жизнь и навеки забыть о том, на что вынуждена была пойти, чтобы выжить. Но оказалось, не могу. Сознательно ли я приняла решение? Разумное «давай все-таки обдумаем и решим, как лучше поступить» решение. Нет, конечно. Я просто позвонила своему агенту и заказала билет на рейс до Парижа через Нью-Йорк. Потом собрала чемодан. Маленький, на колесиках, из тех, что берут с собой деловые дамы в двухдневную командировку. Чулки, брюки, несколько джемперов, жемчужные серьги, которые муж подарил на 40-ю годовщину, еще какие-то штучки. Понятия не имея, что пригодится, да это и не важно. А потом принялась ждать с нетерпением. В последний момент, уже вызвав такси, позвонила сыну и оставила сообщение на автоответчике. Повезло. Не уверена, что у меня хватило бы храбрости сообщить ему правду, окажись он дома. «Привет, Жюльен!» — радостно начала я. «Я лечу в Париж на выходные. Рейс в 10:10. Я позвоню, когда доберусь до места, чтобы ты не волновался. Большой привет девочкам!» И замолчала, представляя, что он почувствует, получив это сообщение, как огорчится. Все потому, что все эти годы я позволяла ему думать о себе, как о слабом создании. Он видел, что я во всем полагаюсь на мужа, доверяю ему принятие решений. Он всегда слышал от меня «как скажешь, дорогой», миллион раз. Видел, как я стою в роли болельщицы на трибунах его жизни, вместо того, чтобы показать ему огромное поле своей. Да, это моя ошибка. Неудивительно, что он любит неполную версию меня. Я должна была рассказать тебе правду. Положила трубку. Подъехало такси. Я вышла.